Говорят, ты обо мне молилась, долго в дом не приходила весть, часто на колени становилась, плакала, молилась там и здесь, часто на колени. Плакала, молилась там и здесь, что в слезах ты говорила Богу, что тебе Он обещал тогда. У меня я должна была бы возвратиться и со смертной гибельной черты. Коленях ты, чтоб губами тронуть половицы, где стояла на коленях ты. Нет во мне желания иного посвятить всю жизнь, хочу Христу. Такого и познать молитвы глубину, чтобы мне спасать, как я такого, и познать молитвы глубину. Говорят, ты обо мне молила. Приходила весть, часто на колени становилась, плакала, молилась там и здесь, часто на колени становилась, плакала, молилась там и здесь.